Виктор Михайлович Васнецов, художник-сказочник. Родился в селе Лапьял Вятской губернии 15 мая 1848 года. Умер в Москве 23 июля 1926. Витя рос в Кировской области в большой семье священника, где всегда были рады гостям. Странники и богомольцы любили рассказывать детишкам сказки. Учеба в Вятской семинарии, изучение житий святых, древнерусская литература и притчи также впечатлили Васнецова. Однако священником он быть не хотел, а выбрал путь живописца. Виктор отправился в Петербург поступать в Академию художеств, куда и был успешно принят. Во время учебы Васнецов проявил себя как талантливый студент. От Академии художеств он получил две малые серебряные медали за этюды, большую серебряную за эскиз «Христос и Пилат перед народом», а на Всемирной выставке в Лондоне за картины «Книжная лавка» и «Мальчик с бутылкой вина» удостоился бронзовой медали. Не окончив академию, художник отправился в Париж, участвовал в салонах и многому учился. Однако без родины Васнецов тосковал. Он вернулся в Москву и вступил в товарищество передвижных художественных выставок, объединение второй половины XIX века, ведущее просветительскую деятельность и организовывающее выставки в разных уголках страны. Художник увлекался в это время сюжетами и сказками Древней Руси. В Москве Васнецов подружился с известными меценатами. Одним из них был коллекционер Павел Третьяков, купивший картину «После побоища Игоря Святославича с половцами». Виктор Михайлович создал фасад Третьяковской галереи в русском стиле, ставший символом Москвы. Это была не первая работа для столицы. В историческом музее художником был создан фриз «Каменный век». Еще одним другом-меценатом художника стал Савва Мамонтов. В его театре были поставлены пьеса-сказка «Снегурочка» и опера «Русалка», костюмы и декорации, к которым выполнил Васнецов. Мамонтов пригласил Виктора Михайловича в художественный кружок в усадьбу Абрамцева, где работали также Поленов, Репин, Серов, Коровин, Врубель и другие. Там живописец создал такие полотна, как «Битва скифов со славянами», «Ковёр-самолёт», «Три царевны подземного царства», а также знаменитую «Алёнушку». В Абрамцево Васнецов вместе с Поленовым построил церковь Спаса Нерукотворного. Дом-музей Виктора Михайловича Васнецова находится в переулке Васнецова, 13. Это здание было создано в 1894 году самим художником и архитектором в неорусском стиле. Васнецов проживал в особняке до самой смерти. Музей открыл свои двери в 1953 году. Сегодня он является филиалом Государственной Третьяковской галереи. В нем представлены антикварная мебель, декоративные предметы, коллекция фотографий, эскизов, этюдов и, конечно, картины художника. «Ковёр-самолёт», «Нестор-летописец», «Царевна-лягушка», «Варяги», «Кощей бессмертный», «Спящая царевна» и другие шедевры. Всего собрание насчитывает 25 тысяч экспонатов. Православие с детства было для Васнецова важной частью жизни. Он стал одним из крупнейших религиозных мастеров кисти. Самым грандиозным делом, по собственному признанию художника, была работа над Владимирским собором в Киеве, которая длилась более 10 лет. Васнецов стал одним из величайших русских иконописцев. Он создал около 400 эскизов, исполнил 15 композиций и 30 фигур на площади свыше 2000 квадратных метров. Жемчужиной росписи храма стала Богородица с младенцем, протягивающим ручки, словно желающим благословить всех или обхватить весь мир. Сегодня ее называют «Васнецовская». Художник также участвовал в росписи храмов в Санкт-Петербурге, в Софии в Болгарии, в Варшаве в Польше и других. Имя Васнецова прочно ассоциируется с русской историей и сказками. Помимо ранее упомянутых картин, художник написал «Витязь на распутье», «Иван-царевич на сером волке», «Царь Иван Васильевич Грозный», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым змеем Горынычем», «Царевна-лягушка», «Кощей бессмертный» и другие. Венцом же по праву считается картина «Богатыри», над которой Васнецов работал целых 25 лет. Интересно, что Виктор Михайлович разработал военную форму во время Первой мировой войны и головной убор «Богатырку», который потом стал основой для Будёновки в СССР. Вот такой был талантливый мальчик, сформировавший неорусский стиль в искусстве и архитектуре, без картин которого трудно себе представить наследие страны.